17. Прошло так месяца два, и Пасха, как прошла, не заметили. Наташа мне и заявляет. Экзамен сдам и поступлю в магазин в кассирши. У подруги дядя там управляющий, у бутыброта. И мне обещал. Что же, думаю, это очень хорошо. А ведь теперь и мужчины-то образованные даже в кондукторах на трамвае за 30 рублей служат. А ей место на 40 рублей выходило. Будет билетики выдавать. Училась, вот и награда. И все-таки лучше, чем на телефон идти. А теперь даже для телефона нужен диплом. Очень тесно стало. «И вас освобожу», — говорит, — «от заботы. Буду платить вам 15 рублей за стол и квартиру, и сама вздохну». «А лучше тут ей скажи». «Значит, нам в благодарность». 15 рублей мы только и стоим. Такая стала свободная. Надоело мне оборванкой ходить. Мне тоже жить хочется. Теперь все так смотрят. Из-за вас я должна себя стеснять. И ни одной-то книги не прочла, а все ленточки да хи-хи да ха-ха. Пока молода-то я и пожить. И все-то перед зеркалом вертелось и про свою красоту. Хорошенькая я и хорошенькая. Все ей так говорили, ну и набило в голову. И с матерью у ней был очень горячий разговор. Даже сцепились они. И Наташка-то даже на матери кофту разорвала со злости. Что-то ее уродом назвала. Ну, я тогда ей и показал. Запела она Лазаря, так я ее оттрепал за косу. Прости меня, Господи, так оттрепал в расстройстве. Так с матерью обращаться... Да еще образованная, она такая упрямая, шельма еще угрожать. Я и уйти могу от вас, стану на ноги и по-своему буду жить. Это уж ее в гимназии испортили. Там у них больше дочери купцов учились. В такую гимназию ее тетка-портниха определила по знакомству. Вот она и взяла с них пример. Вот и наряды-то. Чем-то пустяк, швырнули на тряпки 100-200 рублей. Ну и это за ними свой грош в растяжку, чтобы хуже не быть. А соблазна-то сколько. Какие магазины пошли с выставками. Как в свободный денек пойдешь, если с Наташкой у каждого стекла останавливается и зубками стучит. Ах, то-то хорошо, ах, это великолепно, ах, какая прелесть. И как ошалела, и ничего не соображает. И дура этих стада целый у стекол торчит и завидует. Характера-то нет мимо пройти, а сколько через этот блеск всего бывает. Это надо принять в расчет, и сколько совращено на скользкий путь. Знаю я очень хорошо. И с одной стороны, мне было очень приятно, что Наташе место выходило, но и задумался я. На этом деле очень надо много характеру, потому что для барышни очень много зависимости. И так публика доставила, чтобы все было чисто и приятно для глаз. И магазины на это очень внимание обращают для привлечения покупателей. Вот почему и женский персонал имеет ход, особенно красивые и молоденькие. Есть такие магазины, где прямо шик требуется. Все, чтобы под один гарнир, и убранство, и служащие. Обстановка очень в цене. Уродливую какую барышню и не возьмут. Уж ей надо себя особенно украшать и приукрашивать, чтобы могла соответствовать для магазина. Ну и бывает их положение очень нелегкое. У кума моего племянница поступила в магазин шляп, а хозяин стал добиваться любви и внимания, да. А как она стала упираться, призвал в кабинет, как бы для разговора о товаре, и говорит. «Или покорить на мою к вам любовь, или же я вас завтра прогоню». И силой целоваться полез, а она в обморок. И теперь в сумасшедшем доме. А отчего? От раздражения. Наряды эти и прически с локонами заставляют привлекать к себе. И если хорошенькая какая, то в нарядах она такое раздражение может сделать, что и порядочного человека повергнет на преступление. И даже силой можно, что и бывало при невоздержанности и слабом отношении к этому вопросу. А теперь очень много развелось женского персонала на службе и зависимость их коммерческая от мужчин. И зачем мужчинам вступать в законный брак, когда у него... в распоряжении масса девиц. А долго ли сбиться и погибнуть? Сегодня один управляющий и старший приказчик, а завтра какой покупатель приглядел и стал внимание показывать, а потом еще и еще. И вот сваха Агафья Макаровна верно говорит, что брак теперь за редкость, а больше по-граждански поступают. И я очень тревожился за Наташу. Но что поделаешь, раз так необходимо по устройству жизни. А после Пасхи вышло мне разрешение повидаться с Колюшкой. Через решетку, как с каторжником, разговаривали при людях. Но он ничего, все бодрился. А как стал с нами к концу свидания прощаться, ничего не сказал, а только поглядел со слезами. Простились мы, на силу Лушу увел. Встали у ворот, ручейки текли, снег сходил. Стояли так и не уходили, а Луша так тихо плакала, и стал я ее утешать. Слезами не поможешь, Бог так значит, а ты одно утешение имей, что он у нас не каторжник какой, а политический. А тогда я уж все знал до тонкости от господина Кузнецова, который писал в газетах про пожары и кражи. Мы ему комнату после жильцов сдали, и он был очень образованный, но только очень деньги растягивал и водил к себе разных, что было неудобно ввиду Наташи. А в конце апреля отправили Колюшку на житье в дальнюю губернию. Даже не дозволили на квартиру зайти и проститься. А потом я пошел к прокурору справиться. «Ни в чем не замечен», — говорит. «А это по особому правилу за неспокойствие в мыслях». «В мыслях? Да мало ли что у меня в мыслях! Да за мои мысли меня бы, может, уж в каторжные работы давно угнали». Кончились экзамены у Наташи, и вдруг она нам и объявляет. «Поступаю к бутыбродам в кассирши на 40 рублей». Удивился даже я. Другие месяцы ищут, а тут раз и готово. А счастливая я такая. Мне и учителя всегда услуживали. Я только заикнулась подругину дяде, который там заведующий, он и устроил. Пошел я справиться. И оказалось верно. Заведующий такой бойкий, франт такой. Голубенький платочек в кармашке и очень вежливый. Нам, говорит, очень приятно, и нам нужны образованные. Они не просчитают. Вы, говорит, тоже, кажется, по коммерческой части. Сказал ему, что машинками занимаюсь. Выговор задал Наташке, зачем опять наврала, а она еще с претензией. Что вы думали, чтобы мне везде в нос совали? И такая стала самостоятельная. Так матерью и вертит. Конетелились они тут дня три с платьем. И вот прихожу ночью из ресторана, Луша мне вдруг палку подает, а на палке мои буквы из серебра. «Вот, — говорит, — смотри, как она для тебя все. Она добрая». «Очень хорошая палка». 5 рублей заплатила через магазин с уступкой. Это она с первого жалования вперед взяла, а мне шляпку в 5 рублей. И при мне стала примерять. Очень меня тронуло это. То зуб на зуб, а то вот от своего труда. Прошел я к ней в комнатку за ширмочки, спит. Розовенькая такая, губки открыты и улыбается. Поцеловал ее и проснулась. «Спасибо, — говорю, — Ташечка, за подарок». Так она улыбнулась, взяла меня рукой за шею и поцеловала. А потом вытащила из-под подушки грушу хорошую, Мари-Луиз и мне. Такое счастье я испытал. А Луша стоит и ворчит. Транжирка какая. Не умеет деньги беречь. И стала Наташа аккуратно на службу ходить.